6. Уход. Томп через 5,5 лет после дня А. Я не стал рассказывать Джульетте Роберо о сомнительном эпизоде с криками «Мама!» и мысль о передаче эстафеты кому-нибудь другому быстро тогда бы улетучилась. О том, чтобы поместить маму в богадельню, где она будет окружена людьми намного старше ее и с еще большими проблемами, не могло быть и речи. Так что жизнь пошла своим чередом, в сторону ухудшения. Около 4 месяцев назад случилось нечто из ряда вон выходящее. Брат и сестра пришли как-то вечером в родной дом, и там их ждал сюрприз. Мама забыла их обоих. Одновременно. Раз — и все. Они пришли, мы поцеловались и пошли к маме, которая на балконе кормила хлебом голубей и смотрела, как они дерутся из-за крошек. Последнее время это занятие очень хорошо сказывается на ее настроении. Увидев Джульетту и Робера, она улыбнулась и сказала: «Здравствуйте, мадам! Здравствуйте, мсье! Посмотрите, какие у меня голуби, правда красивые?» Вот так. Они тоже перестали для нее существовать. Это их потрясло. Джульетта вышла из комнаты, чтобы дать волю слезам. Робер сел в гостиной и долго молчал, подперев подбородок ладонью. Глаза у него тоже были влажными, но он все же не заплакал. Не от стыда, нет. Мы давно уже не стеснялись друг друга. Просто, думаю, ему надоело все это нытье. Когда вернулась Джульетта, мы обнялись все втроем, и они сказали мне: «Видишь, ты больше не одинок, теперь мы все равны». Я согласился, потому что понимал, как им сейчас тяжело. Но рана в глубине души у меня все равно осталась. Ведь как бы то ни было, но я навсегда останусь первым, кого она забыла, и ничто этого не изменит. Хуже того. Ничто и никто не объяснит мне, почему так произошло. Если хорошенько задуматься, виноват, конечно, я сам. В отличие от Джульетты и Робера, в учебе я не блистал, относился ко всему довольно-таки наплевательски, чувств своих к ней особенно не показывал и не высказывал, и, думаю, ни разу не поблагодарил ее за все, что она мне дала. Возможно, все эти мелкие разочарования копились в ней всю жизнь, и в конце концов привели к тому, что ее мозг забыл меня самым первым. Чтобы отметить первый день нашего коллективного забвения, мы достали несколько бутылок из старых папиных запасов. Мама никогда не пила, так что в доме было достаточно виски и мартини, чтобы как следует нажраться втроем. И мы полночи просмеялись над старыми, 1000 раз жеванными, пережеванными историями. А потом, когда журнальный столик скрылся под батареей пустых бутылок, Джульетте и Роберу пришла пора идти по домам. Они вызвали такси, а я снова остался один, пьяный, одинокий, вместе с мамой, которая все еще не спала у себя в комнате. Я слышал, как она время от времени открывала и закрывала дверь и говорила сама с собой. «Вот и все». Она позабыла своих детей, всех троих. 3 зеницы своих очей, как когда-то она нас называла. Болезнь в своем неуклонном движении вперед преодолела очередной замечательный этап. Она должна гордиться этим своим достижением. Интересно, каким будет следующее. Я уселся перед компьютером и принялся шарить по форумам в поисках постов пооригинальнее. Прочел рассказ женщины, отец которой, не узнававший ее более 2 лет, вдруг, как ни в чем не бывало, окликнул ее по имени, обратился именно к ней точно так же, как раньше, и в течение нескольких десятков секунд говорил с ней о каком-то общем воспоминании, каком-то эпизоде, довольно забавном, только я уже не помню каком. Потому что меня охватила безумная надежда. А вдруг и мама узнает меня, заговорит со мной в последний раз? Если с другими такое случалось, значит, это возможно. Что, если это произойдет сегодня, сейчас? — нашептывала мне выпитая виски. После недолгих колебаний я пошел к ней в комнату и сел на стул рядом с маленьким ночником, который установил там, потому что с некоторых пор мама не хотела больше спать в темноте. Я убедился, что она не спит и совершенно спокойна. Тогда я немного приподнял ее, подложил ей под лопатки большую подушку и взял в ладони ее руки и стал ждать, ничего не предпринимая, когда она повернет ко мне голову и посмотрит на меня. Я долго ждал. А потом она вдруг взглянула на меня, как будто только-только заметила мое присутствие. Я приблизил к ней лицо, чтобы лучше видеть ее глаза. Я узнал глаза своей матери. И тогда хвала Мартине! Я заговорил с ней, сумел сказать ей то, что она, конечно же, всегда хотела слышать, то, что должно было вызвать ее ответную реакцию, возможно, в последний раз. «Мама, дорогая моя мамочка, узнай меня в последний раз, умоляю тебя. Спасибо тебе за все, что ты сделала для меня, за все, что ты мне подарила, за твою любовь, твою доброту. И за все остальное, что всегда было так важно для нас. Прости. Мне следовало больше трудиться, быть с тобой ласковее, показывать тебе свою любовь. Мне надо было говорить тебе, как я тебя люблю. Вот я и говорю это. Я люблю тебя, мама. Ты слышишь? Я сказал тебе это. А ты? «Ты можешь сказать мне то же самое? Ну же, мама, подари мне свою любовь, скажи, что я твой сын, назови меня в последний раз по имени, скажи Томп. Я ни о чем больше не прошу, скажи только, что ты меня любишь, мама, скажи, что ты моя мама, что я твой сынок, любимый, как раньше. Я ни о чем больше не прошу тебя, клянусь. Только узнай меня в последний раз. Умоляю, поговори со мной. Скажи мне, что я есть, что я существую». Она смотрела на меня внимательнее, чем обычно, и мне показалось, что она чуть сжала мне пальцы. «Да, да, мамочка, скажи, прошу тебя, скажи». Она медленно приоткрыла рот, чуть сильнее сжала мне руку и тихо проговорила. «Вроде бы голубок, только гипсовый».